«Забирайте своих помощников и убирайтесь из моего госпиталя!» Проревел он. «Поверить не могу. Это точно Разумовский. Тот самый Разумовский, который по ночам в своем кабинете от вымышленных привидений прячется». Я воспользовался замешательством Вебера, отпер двери, вышел в коридор, а затем снова запер палату. «Вы оба спятили!» — возмутился заместитель главы. «Вы хотя бы примерно представляете, чем для вас чревато такое поведение? Вас не просто уволят, вас лишат лицензии. Вы навсегда потеряете возможность работать лекарями». «Об этом я буду говорить не с вами», — продолжил наступать на выборы Разумовский. «Ваши помощники довели до слез двух моих пациенток, копались у них в личных вещах. По-вашему, это нормально? Я вас спрашиваю». «Этого требует новый протокол проверки», — принялся оправдываться Вебер. «Раз они позволили себе такое поведение, значит, посчитали ваших пациенток подозрительными. Привыкайте к новым правилам». «Проявите уважение», — бросил Веберу я. «Главный лекарь уже сказал свое слово. Убирайтесь». Виктор Генрихович прикрыл оспавшую челюсть, затем поправил очки и, повернувшись к нам спиной, произнес: «Я этого так не оставлю. Можете собирать вещи, господа. Это последний день вашей работы в этом госпитале». Заместитель прошел в фойе. Мы с Александром Ивановичем молча смотрели в окно, наблюдая за тем, как Вебер несется вместе со своими помощниками к зданию ордена лекарей. «Ох, и темные же наступили времена, Алексей Александрович», — не отрывая взгляда от окна, произнес Разумовский. Его гнев утих, теперь главный лекарь выглядел разбитым. «Если таких людей набирают в орден, мне страшно представить, во что превратится лекарская сфера под их руководством». «Учитывая, как повел себя заместитель, думаю, новый глава ничуть не лучше», — заключил я. «Вы как, Александр Иванович?» Он взглянул на меня и неожиданно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Как я его, а?» — ухмыльнулся Разумовский. «Аж на душе легче стало. Но пока нас еще не уволили, господин Мечников, не стоит забывать о своих обязанностях. Нас наверху ждут пациенты. Пойдемте. Там у половины больных гипертонический криз случился из-за обыска, который устроили эти болваны». Мы вернулись к работе. Поделили отделение пополам, провели обход и помогли всем, кто нуждался в лекарской поддержке. Палата Святослава Березина была пуста. Хотя бы ему удалось избежать столкновения с этими психами. И откуда их только достали? Из тюремной колонии, что ли? Судя по словам Разумовского, эта комиссия больше напоминала досмотр камеры заключенного. Как только со всеми делами на третьем этаже было покончено, я вернулся к пациенту с аллергией и обнаружил, что ему стало гораздо лучше. Реакция на магию возникла очень быстро и точно так же быстро исчезла, стоило мне ввести верное лекарство. Мы с главным лекарем решили, что больного стоит прямо сейчас отпустить домой. Сотрудники ордена сюда в любом случае вернутся и все равно воспользуются кристаллом. И мало того, что они навредят им, моему пациенту, это полбеды. Есть вероятность, что они сочтут его реакцию на кристалл за проявление некротической магии. Отправят на допрос, будут пытать невинного человека. Пусть лучше бежит подальше от большого города, как я ему и советовал. Как только мы с Александром Ивановичем уселись отдыхать, к нам поднялся кучер Константина. «Ты учти, Костя, если пришел с плохими новостями, голову долой!» — рассмеялся Разумовский. Расшутился он, видимо, из-за нервов. До сих пор не отошел от произошедшего. «Тогда рубите, господа!» — вздохнул Константин. «Прислали гонца из ордена. Вас обоих ждет у себя в кабинете новый глава. Требует, чтобы вы явились сейчас же». «Ну что, Алексей Александрович?» — пожал плечами Разумовский. «Пойдемте сдаваться». Глава восьмая. Александр Иванович Разумовский экстренно вызвал в госпиталь двух лекарей, у которых был выходной. Константину пришлось забрать их из дома. В итоге через 20 минут нас уже сменили другие специалисты. Главный лекарь не мог оставить госпиталь без присмотра. Более того, мы с ним понятия не имели, удастся ли нам вернуться на работу после знакомства с новым главой Ордена Лекарей. Каким бы ни был исход предстоящей встречи, бросать пациентов нельзя. Как только госпитализированные больные оказались в надежных руках, мы с Разумовским выдвинулись в главный штаб Ордена Лекарей. Что самое удивительное, охранники губернского госпиталя выдвинулись за нами. Мы шли словно заключенные, к которым приставили двух вооруженных надзирателей. Мне даже стало интересно, какой им отдали приказ. Что будет, если я прямо сейчас попытаюсь убежать? Делать этого я не собираюсь, но мне любопытно, на что способны эти люди под командованием тирана. Пока что даже не представляю, кем может оказаться этот новый главный лекарь. Однако заместитель Вебер диктовал его волю, и по его действиям очень многое стало понятно. Саратовских лекарей ждут темные времена. Разумовский шел к ордену молча. Выглядел он так, будто его вели на смертную казнь. Напряжение достигло предела. Атмосфера и вправду была такая, что я начал невольно представлять эшафот, который выстроили на заднем дворе ордена, и палач уже ждет нашего с Разумовским появления. «Держитесь, Александр Иванович», — сказал ему я. «Еще не все потеряно. Рано отчаиваться». «Может быть, вы и правы, Алексей Александрович, но я уже смирился. Чем бы ни закончилась наша встреча с новым главой, я ни о чем не жалею», — ответил он. «Не факт, ему сейчас очень тяжело. Он половину жизни посвятил этому госпиталю. Все держалось только на нем. Насколько я знаю, у Александра Ивановича даже семьи нет. Он женат на своей работе. Возвращается домой всего 2-3 раза в неделю, и то ненадолго. Не могу даже представить, как он переживет этот удар, если ему придется покинуть свою должность. Разумовский рискует лишиться самого важного в своей жизни. После такого люди теряют смысл, начинают спиваться и больше не могут двигаться дальше. Думаю, наилучшим вариантом будет заступиться за него. Если придется, я с легкостью переживу уход из госпиталя, поэтому могу взять вину на себя. Скажу, что это я надоумил его выступить против Вебера. Александр Иванович всегда шел мне навстречу, и я отвечал ему тем же. Мы никогда не общались о чем-то, кроме работы, но за эти несколько месяцев нам пришлось сильно сблизиться. Я с уверенностью могу сказать, что считаю его другом. А друзей я в беде никогда не бросаю. Мы поднялись в административный отдел Ордена Лекарей. Там нас встретил Виктор Генрихович Вебер. Заместитель стоял около кабинета главы Ордена и хитро ухмылялся. Наслаждался местью, и ему уже не терпелось поскорее узнать, как с нами поступит глава Ордена. «И снова здравствуйте, уважаемые коллеги», — не скрывая сарказма, произнес он. «Глава вас уже ждет, только разговаривать он с вами будет по отдельности. Первым он хотел бы принять вас, Алексей Александрович». «Не беспокойтесь, господин Мечников, идите», — прошептал мне Разумовский. «Я подожду своей очереди здесь. Только не затевайте больше ссору с Вебером», — посоветовал я. «А лучше игнорируйте его». Готов поспорить, что заместитель слышал наш короткий разговор. Скривился так, будто ему в рот целый бокал свежевыжатого лимонного сока залили. Я подошел к двери, но прежде чем войти в кабинет нового главы, обратил внимание на табличку, что висело прямо перед моим лицом. Больше никаких упоминаний о Всеволодове Углове на ней не было. Теперь на двери красовалась надпись «Дмитрий Николаевич Лазарев». «О, сейчас посмотрим, что за зверь такой этот Лазарев». Я вошел в кабинет без стука. Глава ордена стоял ко мне спиной, даже не повернулся, когда я подошел к его столу. Но он точно слышал, что кроме него в кабинете появился еще один человек. Лазарев отхлебнул пахучее варево из своей чашки и, отогнув мизинец, аккуратно поставил ее на кофейный столик. Судя по запаху, пил он какой-то травяной отвар, зловонное подобие привычного мне зеленого чая. «Вот мы с вами и встретились, господин Мечников», — обернувшись, произнес он. «Какая досада, что приходится знакомиться при таких обстоятельствах. Если честно, я надеялся, что мы с вами отобедаем в ближайшее время». Дмитрий Лазарев оказался гораздо моложе, чем я думал. Даже странно, что ему дали должность главы Ордена Лекарей. Этот человек старше меня года на 3-4, не более того. Нетипичная картина. Обычно на такие должности берут людей с многолетним стажем. Он лучезарно улыбнулся, пригладил густые зализанные волосы, затем достал салфетку и протер усы и короткую бородку, на которой остались следы зеленого чая. «Ох, где же мои манеры?» — взмахнул руками он. «Присаживайтесь, Алексей Александрович, в ногах правды нет, а нам с вами предстоит долгий разговор». Болтает без умолку, и каждое слово пропитано фальшью. Радует только то, что мое молчание заставляет его напрягаться. Я не проронил ни слова с тех пор, как вошел в кабинет. Хотел понаблюдать за его реакцией. Нервный тип, не любит, когда люди ведут себя не так, как ему того хочется. Но при этом старается всячески скрывать свой дискомфорт за фальшивой улыбкой. Может, кого-то он и обманет своим радушием, но не меня. Присев за стол, промычал он. «Господин Мечников, на вас лица нет. Неужто я вас чем-то обидел?» «Обидели? Нет, Дмитрий Николаевич, обида — удел слабых. Давайте обойдемся без лишних разговоров. Вы вызвали нас с господином Разумовским сразу же после того, как ваш заместитель был вынужден завершить свою проверку. Расскажите, о чем пойдет наша беседа? Только, пожалуйста, говорите прямо. Я не хотел проторчать еще полдня в компании этого человека. Главное поскорее выяснить нашу с Разумовским судьбу и сразу же приступить к подготовке плана «Б». Если орден лекарей станет моим врагом, ситуация в Саратове сильно преобразится. Бороться с некротикой станет сложнее, а все связи, которые я налаживал в течение этого года, разрушатся. «Куда же вы так торопитесь, Алексей Александрович?» — поджал губы Лазарев. «Расслабьтесь, вам сегодня возвращаться на работу больше не придется». «Так вы все-таки приняли решение нас уволить?» — уточнил я. Дмитрий Николаевич поднял брови, а после короткой паузы расхохотался так, что ему пришлось прижать ладонь к животу, чтобы не надорвать диафрагму. «Алексей Александрович, что за глупости?» — утирая выступившие слезы, спросил он. «Вы правда думаете, что я уволю вас после того, как вы выгнали Виктора Генриховича и прервали проверку? Ерунда! Я ожидал, что такое случится. Для меня ваша реакция не стала новостью. Прежде чем мы продолжим разговор, я все же уточню. Спорить с господином Вебером начал я. Не лишайте Александра Ивановича его работы. Он лишь решил поддержать своего сотрудника, только и всего». «Успокойтесь, Алексей Александрович», — замахал ладонями Лазарев. «Я вам не враг, и сам себе я вредить тоже не собираюсь. Было бы очень большой глупостью лишиться двух таких сотрудников, как вы с господином Разумовским». «То есть вы не собираетесь нас отчитывать за то, что мы прервали проверку?» «Нет, конечно. Я же не деспот какой-то. Я прекрасно понимаю, что реформы лекарских законов вас заденут. Вам просто нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Я не стану вас торопить». «Да он ведь просто издевается. Изображает лояльность и радушие, хотя на самом деле за ними скрывается уже откровенная деспотия. Он, не советуясь с другими лекарями, уже решил, какие правки внести в местные законы. А теперь ненавязчиво намекает, что нам остается только смириться с ними». «Так зачем же вы тогда вызвали нас, раз уже все решено?» — спросил я. «По разным причинам. С Александром Ивановичем у меня состоится приватный разговор, о котором вам знать не обязательно. Если господин Разумовский захочет, он сам вам все расскажет. Вы же мне нужны, потому что у меня для вас есть работа». «Работа? Какого рода?» «В данный момент вы занимаете две должности. Работаете лекарем губернского госпиталя на полставки и состоите в отряде по борьбе с некротикой», — пробежавшись глазами по моему личному делу, произнес Лазарев. «Отряд я, очевидно, собираюсь расформировать, поэтому у вас останется свободное время, чтобы помочь мне с другим делом». «Что, простите?» — оторопел я. «Мне послышалось, вы хотите прекратить охоту на сектантов?» «Ну, да», — пожал плечами Лазарев. «Все верно. А какой смысл рисковать жизнями лекарей, которые могут в это время заниматься куда более продуктивными делами? Пусть за сектантами гоняются городовые, это их прямые обязанности. Лекари не должны следить за порядком, у нас и других забот хватает». «Да он сошел с ума! У сектантов есть некротические кристаллы, а руководит их организацией верховный некромант. Я наоборот думал, что вскоре к нам присоединятся и другие маги. Не только лекари, но еще и стихийники. А Лазарев собирается остановить начатое расследование». «Лекари испокон веков били с некромантами», — возразил я. Если мы откажемся от этой борьбы, пострадает огромное количество невинных людей. Городовые в одиночку не справятся. Время священных войн уже давным-давно закончилось», — заключил Лазарев. «Бюджет ордена не резиновый, и я не могу разбрасываться деньгами направо и налево. Однако вы можете помочь мне увеличить приток средств в орден. Для этого я вас и позвал. Вы, как я заметил, неплохо справляетесь с производством. Ваши аппараты и лекарственные средства обошли всю Российскую империю. Вот только орден лекаря получает очень низкий процент от вашего производства. Я уже подписал новый указ. Поскольку именно орден занимается распространением ваших товаров, теперь я сам лично буду решать, что вам производить и в каком количестве. Наша задача — продавать то, что люди покупают». «Так он и в мой бизнес решил забраться. Похоже, Лазарева вообще не смущает, что он лезет не в свое дело». «И что же, по-вашему, я должен производить?» — поинтересовался я. «В большей степени лекарственные средства. Производство аппаратов и прочего лекарского оборудования, очевидно, стоит прекратить. Это занятие того не стоит. Я изучил отчеты. Люди плохо покупают ваши фонендоскопы, электрокардиографы и прочие сложные механизмы». «Возможно, потому что аппаратуру покупают госпитали и частные лекари? Их мало, поэтому и доходы низкие. Очевидно, что обычные граждане не станут массово скупать фонендоскопы». «О, вот-вот», — улыбнулся Лазарев. «Вы и сами все понимаете. Так что со своими аппаратами заканчивайте, они больше никому не нужны». «За счет них лекарям гораздо проще ставить диагнозы. Мои аппараты спасают сотни жизней каждый день». «Алексей Александрович, как считаете, почему человечество до сих пор не вымерло?» «А к чему вообще вы задаете этот вопрос?» «Человечество не вымерло, потому что одной лишь лекарской магии достаточно, чтобы помогать людям. Не нужно выпрыгивать из штанов и двигать научный прогресс. Вернемся к тому, чем лекари занимались изначально. Добавим только лекарственные средства, которые скупают коробками по всей Российской империи». «Он вообще не понимает сути дела, и спорить с ним бесполезно. Чтобы определить, какой пациенту нужен препарат, для начала его надо обследовать, определить точный диагноз. Без аппаратуры лекарства будут только вредить людям». «Пока что не забивайте себе этим голову, Алексей Александрович», — попросил Лазарев. «Вы с Разумовским сегодня можете взять себе выходной. Расслабьтесь, отдохните, переварите все, что вы сегодня узнали. Уверен, вы скоро поймете, что я прав». Я поднялся со стула. Находиться в компании этого человека мне было крайне неприятно. В одном он прав, мне действительно нужно все обдумать. Обдумать, как остановить беспредел, который воцарится в Саратовской губернии из-за действий Лазарева и Вебера. Теперь все мои патенты будут отклоняться. Научные работы тоже заниматься не выйдет. Статья, которую мы собирались подготовить вместе с своим братом, теперь под угрозой. Нет даже смысла спрашивать у него разрешения на транспортировку пациента с шизофренией. Филатов с радостью отдаст мне Семена, но поместить в госпиталь я уже не смогу. Впервые за долгое время я почувствовал сильный прилив злости, который показал себя нестерпимым жаром в моей груди. Мириться с этой несправедливостью я не стану. «Не думайте, что вам удастся руководить мной как куклой», — сказал я, прежде чем покинуть кабинет. «Заводы принадлежат мне, и все решения, касающиеся производства, тоже буду принимать я». «Вы еще одумаетесь, Алексей Александрович», — вновь приложив губы к своему чаю, произнес Лазарев. «А я, человек терпеливый, подожду». «Ждите сколько угодно», — легко ответил я. Затем закрыл за собой дверь, подошел к Разумовскому и предупредил, что без него из здания ордена никуда не уйду. Когда Александр Иванович вошел в кабинет Дмитрия Лазарева, я, чтобы скоротать время, прошелся по коридорам главного штаба. Взглянул на кабинеты, в которых когда-то заседали люди, регистрировавшие мои патенты. Половины из них уже не было. Теперь везде висели таблички с совершенно незнакомыми мне именами. Лазарев захватил орден лекарей, привел с собой целую команду верных ему людей, которые были готовы следовать каждому его приказу. Вскоре мы пересеклись с Александром Ивановичем. Он нагнал меня в фойе ордена. «Как все прошло?» — спросил я. «Лучше, чем я думал», — грустно усмехнулся он. «Но все же хорошего мало». «Только не говорите, что он все-таки вас уволил». «Не уволил, сократил. Теперь я буду рядовым лекарем. буду трудиться с вами бок о бок на одинаковых должностях. Вместо меня посадят какого-то Швецова. Видимо, еще одного прихвостня нового главы». Не уволили, но лишили возможности управлять госпиталем. Если честно, я сомневаюсь, что этот вариант менее жестокий по отношению к Разумовскому. «Александр Иванович, даю вам слово. Я найду способ обернуть все вспять. Я это так не оставлю. Сейчас власть в руках Лазарева и Вебера, но есть способ свергнуть этих ублюдков», — прямо сказал я. «А иначе ни о каком развитии медицины не может быть и речи». «Вы слишком много на себя берете, господин Мечников», — вздохнул Разумовский. «Я вас глубоко уважаю и ни капельки не сомневаюсь в ваших силах. Но все же я уверен, что в одиночку с этой задачей вы не справитесь». «А кто сказал, что я буду действовать в одиночку? У меня есть верные люди, которые тоже пострадают из-за решения Дмитрия Лазарева. Готов поклясться, что они пластом лягут, но не дадут ему продвигать свои законы. Поэтому я предлагаю и вам присоединиться к нашей команде». В глазах Александра Ивановича впервые за сегодняшний день блеснул хотя бы намек на надежду. «Вы можете на меня рассчитывать», — кивнул он. «Вы работали на меня и никогда не совершали ошибок. Теперь мой черед идти за вами». После этого разговора мы с Разумовским разошлись. Я пообещал, что свяжусь с ним, когда смогу прикинуть примерный план дальнейших действий. Нужно собрать совет. Сеченов, Синицын, Лебедев — все они понадобятся мне в предстоящей борьбе за медицину Саратовской губернии. Но когда я зашел в свою квартиру, передо мной пристала картина, которая, пожалуй, удивила меня еще больше, чем разговор с новым главой Ордена лекарей. На кухне валялись два связанных человека — Святослав Березин и Александр Щеблетов. Рядом с ними сидели Сеченов и Синицын, как два надзирателя. «Что тут, черт возьми, случилось, пока меня не было?» — воскликнул я. «Вот этот?» — Синицын указал на Святослава. «Каким-то образом проник в твою квартиру, а этот?» — лепнул Щеблетова. «Лежит тут для профилактики, предатель проклятый. Пришел, видите ли, поговорить о чем-то». «Успокойтесь все!» — велел я. «Святославу я сам дал ключи. Он мой хороший знакомый. А Щеблетов...» «Я все выяснил!» — выплюнув тряпку, перебил меня Щеблетов. «Как и обещал, я знаю, кто был главным клиентом Углова». «А я знаю, откуда взялся Дмитрий Лазарев», — заявил Святослав. «И вам эта новость не понравится». Глава 9. «Какой еще Лазарев? Какой клиент Углова?» — недоумевал Илья Синицын. «Что эти двое несут?» «Развяжите их», — попросил друзей я. «Они не представляют для нас опасности». «Ты уверен, Алексей?» — спросил Сеченов. «Александр уже однажды предал твое доверие. Стоит ли ему еще раз довериться?» «Я не собираюсь снова заводить с ним дружбу. Мне нужно узнать, что он выяснил. А разговаривать со связанным человеком как минимум бесчестно. Тем более он ничего нам противопоставить не сможет. Если вдруг Щеблетов решит на нас напасть, у меня хватит сил, чтобы остановить его в ту же секунду». «Да не собираюсь я на вас нападать», — начал кататься по полу Александр. «Если бы я на самом деле хотел причинить вам вред, уже давно бы заморозил всю эту комнату». «Только попробуй!» — послышался из ниоткуда рык доброхота. «Еще я только разборозкой помещения не занимался». В моей квартире повисла зловещая тишина. Похоже, Березин и Щеблетов сильно испугались этого голоса. Не каждый, услышав потусторонний звук, решит, что его издает домовой. Особенно во времена, когда в любой момент может произойти очередная некротическая катастрофа. Я не стал как-либо объяснять нашим пленникам источник этого голоса. Сеченов и Синицын развязали моих знакомых, после чего я произнес: «Начнем с вас, Александр. Святослав, ты пока передохни немного. Твою историю мы выслушаем, когда господин Щеблетов уйдет. Так будет правильнее. Березину я доверяю, поэтому он может выслушать историю Щеблетова. А вот Александру лучше покинуть мою историю до того, как Святослав расскажет, что ему известно о новом главе ордена». «Черт меня подери, откуда он вообще о нем знает?» Святослав долгие годы скрывался в самых темных уголках Российской империи. владел черным рынком и избегал взаимодействия с лекарями и другими магами. Затрудняюсь даже предположить, откуда он мог услышать о Лазареве. «Я все понимаю», — кивнул Щеблетов. «Вы мне не доверяете на то есть причины, но я пошел на риск ради всех вас. Никто не знает, как Андрей Углов получал деньги от своего главного клиента. Никто, кроме меня. А все потому, что я долгое время занимал высокую должность в Ордене Лекарей. Занимался финансами Ордена, а также решал юридические вопросы. Так мы с Угловым-младшим и познакомились». «Мне особенно интересно», — встрял Синицын. «В тот момент, когда мы заключили сделку, Углов тобой уже руководил?» «Нет, он заставил меня дать магическую клятву гораздо позже. Изначально я не собирался вас предавать», — произнес Щеблетов. «Но вообще-то я сюда не оправдываться пришел. Алексей Александрович, Углов получал деньги через Орден Лекарей. Кое-кто делал переводы, пожертвования. А он снимал их со счетов с помощью меня. Постепенно, чтобы не вызывать подозрений. Хотя никто бы этого и не заметил. Ведь снятие со счета мы тоже прикрывали тратами на улучшение клиник». «Ха, то есть вы использовали Орден Лекарей для отмывания денег?» — усмехнулся Синицын. «Недурно. Такое, пожалуй, даже мне в голову бы не пришло. Поражаюсь, как вас за все это время не раскрыли. Но что меня еще больше удивляет, почему ты решил раскрыться только сейчас?» «Я его попросил», — объяснил Синицыну я. «Значит, вы все-таки заключили какую-то сделку?» — нахмурился Илья. «Не совсем», — помотал головой я. «Обсудим это позже. Продолжайте, Александр Анатольевич, мы вас слушаем». «Поймите меня правильно, поначалу я не придавал особого значения этому процессу, поскольку не понимал, кто и зачем переводит эти деньги. Но когда вы начали воевать с Угловым, он попросил меня скрыть всю документацию. Она лежала в архивах Ордена до сегодняшнего дня. Мне удалось ее похитить, когда новое начальство занималось выселением старого». Александр достал из кармана несколько скомканных листков бумаги. «Вот, держите», — он протянул их мне. «Только отнеситесь к этой информации с осторожностью. Если вы понесете их в полицейский участок, ситуация только усугубится. У городовых и нет власти над этим человеком». Я пробежался взглядом по отчетам о пожертвованиях, которые вскоре забирал Андрей Углов. Везде мелькало одно и то же имя. «Филипп Михайлович Спиранский», — прочел вслух я. «Спиранский?» — воскликнул Синицын. «Это совпадение?» «Нет, вряд ли. Кажется, даже имя с отчеством сходится». «Кто этот человек?» — спросил я. «Тот же вопрос», — вторил мне Сеченов. «Я где-то слышал эту фамилию, но не знаю, о ком идет речь». «О, удивлен, что вы о нем ничего не знаете», — хмыкнул Синицын. «Филипп Спиранский — это князь Бендинской губернии, очень своеобразный тип. Он стал князем после смерти своего отца всего несколько лет назад, но смог превратить Бендинскую губернию в одну из самых процветающих областей Российской империи. За 2 года, если мне память не изменяет». Но слухи ходили о нем недобрые, будто он пополнял бюджет губернии не самыми честными способами. Какое совпадение, что его имя всплыло здесь. «Князь, вот теперь все точно встает на свои места. Огромные суммы, перечисляемые Углову, найдены в хапирских лесах лагере, где хранилось огнестрельное оружие, его так и не довезли. А ведь я говорил главному городовому, что проще всего через Хапюрск везти оружие именно в Пензу. Вот и нашелся главный клиент. Князь, который теперь до зубов вооружен оружием, способным положить любого неподготовленного мага». «Это еще не все», — произнес Щеблетов. «Спиранский и Углов имеют куда более тесную связь, чем вы думаете. Филипп Михайлович учился с Угловым на одном факультете. В одной группе, они были близкими друзьями. Оба закончили юридический факультет, познакомились еще в юношестве. И с тех пор никогда не разделялись. Понимаете, что это означает?» «Месть, вот что это означает. Спиранский может и желает заполучить похищенное городовыми оружие, но все же, если Щеблетов говорит правду, он не оставит безнаказанными тех, кто виновен в заключении Углова. А главный виновник — это я. В захвате избранника Телесфора также участвовал еще и Святослав Березин, но его имя вряд ли кому-то известно. О нем даже городовые ничего не знают. И что самое любопытное, я ведь совсем недавно уже задумывался о том, что кто-то пытается мне отомстить. В лечебнице для душевнобольных, Там произошел инцидент, который явно был организован с целью моего убийства. Иных причин устраивать восстание буйных пациентов прямо в момент моего приезда я не вижу. Может, Спиранский был организатором этого покушения? Правда, я до сих пор не понял, как ему это удалось. В лечебнице не осталось ни единого следа, если не считать следы от уколов на шеях работников и пациентов. Будто там поработал невероятно искусный убийца или маг, который умеет скрывать свое присутствие. Или же целый отряд таких людей, причем последний вариант наиболее вероятен. «Я выполнил свою часть сделки», — произнес Щеблетов. «Вы обещали подумать, Алексей Александрович. Как примите решение, сообщите мне по магической почте. Или же загляните на улицу. Я уже принял решение», — перебил Александра я. «Доверять я вам не могу, но вы и вправду пошли на риск, чтобы достать эту информацию, Александр Анатольевич. Поэтому я пойду вам навстречу». «Вы серьезно?» — оторопел он. «Господа», — обратился к друзьям я. «С этого момента Щеблетова можно допускать в портал, сокрытый в Хоперском заводе. Но только с соблюдением нескольких условий. Не чаще раза в месяц. Под строгим контролем Игоря Лебедева. Он своим огнем может полностью свести на нет магию Александра Анатольевича». «Я не собираюсь колдовать», — принялся убеждать меня Щеблетов. «Надеюсь, но таковы мои условия. Желательно, чтобы вместе с Лебедевым его также сопровождал ты, Иван, или же я сам. Лекарь с обратным витком при таком походе не помешает». «Я все понял», — кивнул Сеченов. «Если ты считаешь, что это необходимо, так и поступим». «Спасибо вам, Алексей Александрович». Щеблетов даже поклонился, чтобы выразить свою благодарность. «Для меня, правда, это очень важно. Хочу хотя бы иногда видеться со своим дедом. И ваши меры предосторожности принимаю. Но я не опасен, и я вам это докажу». «Поживем, увидим, Александр Анатольевич», — кивнул я. «Надеюсь, вы не заставите меня пожалеть о принятом решении». Щеблетов покинул мою квартиру. Я еще какое-то время полистал переданные им бумаги, пытаясь прикинуть, как мне действовать дальше, а затем обратился к своим соратникам. «Иван, Илья, познакомьтесь со Святославом Березиным, бывшим некромантом». «Рад знакомству», — улыбнулся во весь рот Березин и тут же схватился за голову. Он так и не отлежал в госпитале столько, сколько требовалось для полного исцеления. Видимо, его нервная система еще не пришла в порядок. Я решил не скрывать от друзей его прошлое. Эти двое точно не станут вредить ему без моего разрешения. Раз Березин с этого момента вступает в нашу команду, умалчивать о его тайнах не стоит. Если в будущем это всплывет, Сеченов с Синицыным точно будут не в восторге из-за того, что я это скрыл. Мне пришлось кратко описать друзьям все события последних дней, включая борьбу с сектантами, а также то, что случилось сегодня в Ордене Лекарей. «У меня уже голова пухнет», — принялся потирать виски Сеченов. «И что же нам теперь делать? Придется закрывать заводы?» «Нет, как раз наоборот», — помотал головой я. «Мы продолжим создавать аппараты, просто для этого придется вести двойную бухгалтерию. Пока что их продажей заниматься не будем. Будем хранить все произведенное на складе. Если вдруг кто-то заявится с проверкой, скажем, что это аппараты, которые мы еще не успели распродать». «Ты ведь понимаешь, что двойная бухгалтерия — это огромный риск и большая нагрузка», — подметил Синицын. «Боюсь, я не смогу это в одиночку потянуть». «Именно поэтому ты обучишь всем тонкостям Святослава. Он тоже разбирается в финансах, опыт торговли у него есть. Тем более я в любом случае обещал ему место моего заместителя в одном из заводов». «Ты уверен, что мы можем ему довериться?» — нахмурился Синицын. «Уверен, и нам сейчас пригодится любая помощь». «Это вы просто еще не поняли, господа, с кем нам придется вести противостояние», — заявил Святослав Березин, забрасывая болеутоляющий порошок в бокал с кипяченой водой. «Я ведь уже сказал, что мне известна фамилия Лазарева». «Самое время рассказать, кто он такой и откуда ты его знаешь», — кивнул Святославу я. «Последние 10 лет я зарабатывал себе на жизнь далеко не самым честным путем. Я был в курсе всех событий, которые происходили в самых темных уголках Российской империи. И пару лет назад один серьезный криминальный авторитет каким-то образом смог пробиться в столичный совет. Изначально, говорят, он метил аж во двор императора, но туда ему добраться силенок не хватило. Так вот, господин Лазарев был его личным лекарем. Сами понимаете, лечил этот засранец не только дворяна, но и таких, как я, бандитов, убийц и прочих отбросов. «К чему ты это ведешь?» — спросил я. «К тому, что произошедшее — это самый обыкновенный захват. Столичный совет может влиять на орден лекарей, и не только на него. Видимо, Лазарю протолкнули на должность нового главы саратовского штаба вместе со всеми его прихвостнями, и теперь он будет заниматься выкачиванием денег из лекарской сферы. Эта ситуация мне больше напоминает лихие 90-е из моего мира. Такое впечатление, что Лазарев и его руководители только что изобрели рэкет». «Тогда имеет смысл написать столичный орден», — воскликнул Сеченов. «Или самому императору, если уж на то пошло». «Не выйдет, это плохая идея», — помотал головой Березина. «Почему же?» — не понял Иван. «А сам как думаешь? По-твоему, начальник Лазарева по счастливой случайности попал в столичный совет?» «Нет, на него у полиции ничего нет. Он имеет безупречную репутацию. Только подпольное сообщество знает, чем он занимался на самом деле. А их словам никто не поверит. Император такими мелочами заниматься не станет. А орден лекарей не будет спорить с уважаемыми людьми из столичного совета». «Понимаю, к чему ты ведешь», — произнес я. «Воевать там нужно не со столицей, а с самим Лазаревым и его командой. Проще будет убрать их, чем искоренить всю коррупционную систему». «Вот-вот», — закивал Березина. «Истину глаголишь, Алексей». «Но этим я займусь чуть позже. Лазарев дал мне время на размышление, и я им воспользуюсь. Мне нужно отлучиться на несколько дней. За это время вы измените структуру завода, а я разберусь с другой проблемой». «А куда, если не секрет, ты собрался?» — спросил Синицына. «Отъеду сегодня вечером в Хоперск. Задержусь там на сутки». Пару дней назад я отправил Ане Елене письмо. Пообещал, что мы сможем увидеться в ближайшее время. Пора уже дать конкретные ответы Накентию Сергеевичу о том, что я согласен взять в жены Анну. Тем более почти все приготовления я уже закончил. «А из Хоперска выдвинусь в Пензу», — признался я. «Хочу повидаться с этим Спиранским. Посмотрим, что он скажет мне лично». «Алексей, ты совсем сдурел!» — не удержался Синицын. «Ты же собираешься нагрянуть в логово врага прямо ему в руки! И чем это, по-твоему, закончится? Ты же погибнешь!» «Боюсь, я погибну, если продолжу игнорировать проблему». «Понятно, ты уже все решил», — вздохнул Илья. «Тогда возьми кого-нибудь из нас с собой, хотя бы Лебедева. Он уже вернулся в Хоперск. Загляни к нему. Он точно выступит хорошей поддержкой в Пензе». «И как ты себе это представляешь?» — усмехнулся я. «Если князь Пиранский не захочет вести со мной переговоры, Лебедев сожжет полгорода? Нет, все уже решено. Я поеду один, тем более у меня есть план. И чем быстрее я приступлю к его осуществлению, тем лучше». Друзья поняли, что спорить со мной бесполезно. Я передал ключи от своей квартиры, позволив Синицыну, Сеченову и Березину погостить у меня, а после этого собрал вещи и направился к поезду. Давно же я не был в Хоперске, с тех самых пор, как я ездил помогать Иннокентию Елену. Я даже начинаю всерьез задумываться о том, чтобы построить там себе дачу, когда моя жизнь перестанет представлять из себя бесконечный круговорот проблем. А почему бы и нет? Здорово же иметь возможность вырваться далеко за город, отдохнуть на природе вдали от суеты. Но пока что об этом можно только мечтать. На вокзале Хоперска меня встретил младший брат Анны, Павел Елен. «Павел Иннокентьевич?» — удивился я. «Не думал, что мое письмо с предупреждением о визите придет так скоро». «Сам порой удивляюсь, как магические вороны обгоняют поезда», — улыбнулся он. «И да, может быть, перейдем на «ты»? Все-таки мы в каком-то смысле уже не чужие люди. Если, конечно, вы не передумали насчет предложения моего отца». «Об этом я расскажу чуть позже», — ответил я. «Пойми меня правильно, но я не хочу, чтобы ты узнал о моем решении раньше Анны». «Понимаю, Алексей», — кивнул она. «Но все же надеюсь, что ты ее не разочаруешь. Когда отец планировал выдать Анну за Владимира Мансурова, она вела себя совсем иначе. Сейчас же она действительно ждет твоего ответа. Я свою сестру хорошо знаю, понимаю, чего она на самом деле хочет». На улице уже стемнело. Мы с Павлом не спеша следовали к особняку Елиных по узкой тропе, проходившей через небольшой лесок. В какой-то момент Павел резко замер и схватился за грудь. «В чем дело?» — напрягся я. «Защитный кристалл среагировал», — прошептала она. «Кто-то посторонний проник на нашу территорию». В этот момент я почувствовал, как в мою спину уперлось острие ножа. Я уже был готов контратаковать, но меня остановил тихий шепот, прозвучавший прямо около моего уха. «Тихо, не спешите, господин Мечников», — произнес незнакомец. «Велите своему спутнику не рыпаться. Мой кинжал нацелен не только на ваше сердце». Только сейчас я заметил, что левая рука, стоящая за нами мужчины, уперлась в спину Павла Елина. «Что вам нужно?» — потребовал ответа я. «Закончить начатое в лечебнице», — заявил противник. «Очень не рекомендую вам использовать магию, Алексей Александрович. Я чувствую, как вы укрепили свою спину. Уберите сейчас же этот барьер». Он почувствовал, как я спрессовал клетки. Хотел создать углеродную броню, но он это понял. «Уберите свою защиту, иначе я убью Павла, а затем уже вас». Глава 10. Ну, на этот раз убийца точно перегнул палку. Одно дело, когда угрожают мне, и совершенно другое, когда из-за чьих-то интриг, нацеленных на меня, может пострадать кто-то из близких мне людей. Не могу сказать, что мы с Павлом Елиным очень уж хорошо знакомы, но он брат моей будущей жены, и если с его головы упадет хотя бы один волос, пощады от меня уже никто не дождется. Хотя сейчас совсем не та ситуация, когда в принципе можно думать о пощаде. Мне угрожает очень опасный человек. Появился он неожиданно, моя магия его не засекла. Он словно из земли вырос прямо за нашими с Павлом спинами. Готов поклясться, что именно он действовал в лечебнице для душевнобольных. Очень уж похожий почерк. Никто не засек его, пока не активировали защитные кристаллы семьи Елиных. Скорее всего, он планировал покончить со мной одним ударом. Мог ввести в шею любое вещество, точно так же, как он поступил с сотрудниками и пациентами лечебницы. Но делать этого убийца не стал. А почему? Ответ очевиден. Он почувствовал опасность, которая от меня исходит. Многие маги способны предчувствовать угрозу. Не только лекарская магия на это способна. Игорь Лебедев много раз рассказывал мне, как ему удавалось выживать в условиях прошлой профессии за счет одной лишь интуиции. На это способны только маги. И я уверен, что человек, который сейчас нам угрожает, тоже владеет магией. Причем очень хитрый. Именно она позволила ему обойти мое чутье. Каким-то образом он моментально оказался за нашими спинами. И дело тут вовсе не в видимости. Он пользуется чем-то другим. Осознав, что я могу контратаковать, он решил взять Павла в заложники. Нашел единственный способ, благодаря которому он гарантированно может меня замедлить. Ведь рисковать жизнью младшего Елена я не собираюсь. «Я непонятно выразился», — прошепел он. «Сейчас же уберите барьер со своей спины, Мечников. Или вам плевать на жизнь этого человека?» «Не слушай его, Алексей», — прошептал Павел. «Делай то, что должен. За меня не беспокойся. Я ведь знаю, что ты сможешь меня вылечить, даже если я получу ранение». «Я бы на вашем месте не был так уверен, Павел Иннокентьевич. Я, конечно, и сам слышал, что Меченьков способен на многое, но вряд ли даже он сможет залечить разорванное сердце». «Плохо дело. Я с большим трудом создал органическую броню на моей спине, чтобы защититься от удара. И поддерживать кожу в таком состоянии не только трудно, но и жутко больно. Все нервные окончания передавило затвердевшими участками дермы. Ощущение, будто мне на спину кипящую воду пролили. В идеале нужно просто тянуть время до прибытия стражников, служащих Елиным. Но убийца поймет, что я именно этого и добиваюсь. Поэтому не допустит, чтобы я воспользовался такой практикой. Остается только один вариант. Как можно быстрее дотянуться до своей сумки. Знать бы еще, как это сделать. «Надеюсь, Пиранский достаточно тебе заплатил», — произнес имя заказчика я. «Ты рискуешь гораздо сильнее, чем думаешь». Убийца замешкался всего на долю секунды. Очевидно, он не ожидал, что я знаю, как зовут человека, взявшегося мне мстить. И этого мгновения было достаточно, чтобы изменить ситуацию в мою пользу. Я воспользовался обратным витком, чтобы вывернуть противнику руки. Достаточно было заставить мышцы плечевого пояса потянуть конечности назад. Но вышло это у меня неравномерно. Я специально направил больше энергии в левую руку, чтобы гарантированно спасти Павла, и в два раза меньше в правую. Убийца, несмотря на адскую боль, не медлил. Кинжал воткнулся мне прямо в спину, но нанести существенного урона не смог. Лишь поцарапал одеревеневшую кожу. Благодаря этому маневру я успел вовремя развернуться и вытащить из сумки огненный кристалл, заполненный энергией Игоря Лебедева. «А ведь я предупреждал», — бросил противнику я, а затем активировал магический минерал. Из кристалла вырвался плотный поток пламени, который полностью накрыл все тело убийцы. Я был уверен, что такая атака полностью сотрет моего противника с лица земли. Лебедев не пожадничал. Поместил в кристалл столько магического огня, что температура достигала почти 1000 градусов. Ни один живой человек не сможет пережить такую атаку. Как только энергия кристалла опустилась до нуля, пламя погасло. В этот момент к нам подбежали охранники Еленых. Однако в области, которую покрывал огонь, я не обнаружил никаких признаков убийцы. Странно. Температура, конечно, была высокой, но хоть что-то от него должно было остаться. Ни пепла, ни металлического оружия, ничего. Хотя я готов поклясться, что отступить у него не было ни единого шанса. Он исчез так же быстро, как и появился. И кажется, теперь я понимаю, какую силу он обладает. Дело вовсе не в скрытности. Он просто умеет телепортироваться. И это хорошо объясняет то, что произошло в психиатрической лечебнице. Возможно, там действовала не группа людей. Лишь один человек с магией телепортации, который очень быстро проскакал между всеми пациентами и работниками лечебницы, мгновенно вводя в шеи своих жертв заранее заготовленные лекарственные средства. «Усилить охрану!» — скомандовал Павел Елен. «Активируйте новые защитные кристаллы. Этот человек может вернуться. Нельзя позволить ему добраться до нашего особняка». «Мудрое решение, но я сомневаюсь, что он вернется», — сказал Павлу я. «Мне удалось сильно его потрепать. Ему потребуется какое-то время, чтобы оклематься после произошедшего». «Осторожность лишней не бывает», — ответил Павел. «Я не могу допустить, чтобы наш гость не смог заснуть, опасаясь, что за ним снова явится этот псих». «Хах», — вздохнул Елен-младший. «Поверить не могу. Ты опять спас мне жизнь, Алексей. В который раз? Я обязательно отплачу тебе за это когда-нибудь. Либо попрошу отца, чтобы...» «Не стоит беспокоить Иннокентия Сергеевича и Анну», — посоветовал я. «Скажем, что убийца не успел к нам приблизиться. Тем более сюда он больше проникать не станет. Как только я уеду, он снова последует за мной». Вскоре мы добрались до особняка. Слуги Еленых сразу же сопроводили меня до гостевой комнаты, где я смог оставить вещи и переодеться. На территории имения Еленых поднялась суета. Охрана патрулировала периметр и расставляла новые, более мощные защитные кристаллы. Однако, несмотря на это, нам все же удалось собраться за ужином. О предстоящей помолвке никто не говорил. Барон все время разговаривал со мной на посторонние темы. Одна лишь Анна время от времени поглядывала на меня украдкой, ожидая, когда я заведу разговор на тему, которую не решается поднять ее отец. «Я обдумал ваши слова, Иннокентий Сергеевич», — произнес я. «И мне будет радостно принять ваше предложение. Тем более все для предстоящего события у меня уже практически готово. Строительная компания недавно прислала мне отчет. Постройка моего имения закончится в начале следующего месяца. Примерно в тот период и можно запланировать свадьбу». Анна раскраснелась, а ее мать и вовсе потеряла дар речи. Поначалу я подумал, что это произошло от того, что это событие ее очень обрадовало. Но, как оказалось, внутри семьи Еленых произошла интрига, о которой я даже не догадывался. «Погодите, какая еще свадьба?» — удивилась она. «О чем речь?» «Ну...» — протянул Иннокентий. «Дело в том, дорогая, что я не хотел тебе рассказывать о принятом мной решении, пока Алексей Александрович не дал окончательный ответ. Я дал добро на их с Анной брак». «Милостивый Грифон!» — прикрыла рукой рот она. «А почему? Почему ты меня не предупредил?» «Это был сюрприз», — ответил барон. «Тем более решение в нашей семье всегда принимал я. Что тебя так удивляет?» «Но ты же сам дал мне задачу найти подходящего жениха для Анны», — воскликнула она. «Алексей Александрович, вы не подумайте, я тоже не против того, чтобы вы взяли в жены нашу дочь. Но из-за просьбы Иннокентия я уже договорилась о встрече с другим человеком». «Черт!» — — выргался барон Елена. «Я думал, что ты меня в тот момент даже не слушала». «А вот и нет. Слушала и сделала все так, как ты велел». Она прикрыла лицо руками. Павел тихо усмехнулся, склонился ко мне и прошептал. «Сейчас будет представление, Алексей. Не обижайся на моих родителей. Уверен, они когда-нибудь смогут разобраться с этим недопониманием». «Что-то я в этом не уверен. Если бы дело было в простом недопонимании, они бы не стали скандалить прямо на ужине». «Дергачев приедет послезавтра», — воскликнула баронесса. «Что мы ему скажем? Учитывая, как долго он отвечает на магические письма, прочтет сообщение он уже в тот момент, когда доберется до Хоперска». «Дергачев?» — оторопела Анна. «Этот жирный старикашка? Мама, почему ты вообще решила отправить ему такое предложение? Да я ни за что в жизни на такое не соглашусь!» «Дорогая, у него очень богатые земли в Самарской губернии. Рядом с ним ты могла бы жить припеваючи», — попыталась успокоить ее мать. «Николай Дергачев? Да я на дух его не переношу!» — воскликнул барон Елен. «Как тебе вообще могла прийти в голову эта затея? И когда ты собиралась рассказать мне об этом? Когда он сюда приедет лично?» «Ну, ты ведь сделал то же самое. Я узнал о твоем договоре с господином Мечниковым только после того, как прошла половина ужина. И то, это он завел эту беседу, а не ты». «Не смей разговаривать со мной в таком тоне при гости!» «Да, похоже, скандал затянется, если я не вмешаюсь. Очевидно, Елены сами не знают, что им теперь делать». «Прошу минуту внимания», — повысил голос я. «Первым делом прошу вас остановить ссору. Понимаю, что я здесь на право гостя, но эта тема касается и меня. Поэтому я не хотел бы, чтобы из-за предстоящей помолвки между мной и Анной разразился такой скандал». Старшие Елены резко замолчали. Похоже, они и сами надеялись, что кто-то сможет рассказать им о вариантах решения этой проблемы. «Так что вы предлагаете, Алексей Александрович?» — спросил барон Елена. «Все уже решено. Мы договорились с вами, Иннокентий Сергеевич. И я отдельно разговаривал с Анной. На тот момент вы оба были согласны». «Я и сейчас согласна», — пересилив стеснение, воскликнула Анна. «Я лучше умру, чем выйду за барона Дергачева». «Уж до вашей смерти мы точно эту ситуацию не доведем, Анна. Не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Мне понятно, что возникло недопонимание, и оно может привести к конфликту вашей семьи с родом Дергачевых. Я вас знаю уже давно. Мы через многое прошли вместе. А тот факт, что вскоре мы с Анной в любом случае поженимся, сближает нас еще сильнее. Мечниковы и Елены без нескольких недель родственники. Поэтому я помогу вам разрешить эту проблему». «Неплохо сказано, мне нравится», — прошептал Павел, который явно воспринимал возникший скандал как развлекательное зрелище. «Помолчи, Павел!» — прикрикнул на сына Иннокентий Сергеевич. «Дай господину Мечникову договорить». «Завтра утром я буду вынужден отбыть в Пензу. У меня небольшая командировка. Однако на обратной дороге я снова могу заглянуть к вам. Как раз в тот день, когда приедет барон Дергачев. Позвольте мне самому переговорить с ним. Я поставлю его перед фактом, скажу, что уже все решено. Объясню ситуацию по-своему, а если он закатит скандал, постараюсь его разрешить. В таком случае в недобром свете перед ним буду скорее выставлен я, а не ваша семья». «Это очень любезно с вашей стороны, Алексей Александрович», — произнес барон. «Но мне неловко из-за того, что вам приходится разбираться с ошибками, которые возникли из-за недомолвок в моей семье». «Ерунда», — ответил я. «Это мелочи в сравнении с тем, какие проблемы мне приходится решать обычно». «Он прав, Иннокентий», — произнесла баронесса. «Учитывая, каких успехов господин Мечников достиг в Хоперске и в Саратове, его мнение будет куда более тяжеловесным, чем наше». Женщина перевела взгляд на меня и одобрительно кивнула. «Спасибо вам, Алексей Александрович. И простите, что из-за нашей семьи у вас возникли такие неприятности». «Ничего страшного», — спокойно ответил я. «А теперь давайте об этом забудем. Все равно пока что исправить ситуацию мы никак не можем. Давайте лучше обсудим, как организовать свадьбу. Лично я сразу хотел бы отметить, что ее лучше провести в Хоперске». «В Хоперске?» — удивился Иннокентий Сергеевич. «Почему именно здесь? У нас хватит денег, чтобы организовать праздник где-нибудь в Саратове». «У меня хватило бы средств для того, чтобы провести праздник в Санкт-Петербурге», — подметил я. «Но дело вовсе не в деньгах. В Саратове сейчас очень опасно. Поверьте мне на слово, может, до вас еще не дошли слухи о том, что там происходит. Но я не думаю, что хорошая идея будет устраивать там громкую свадьбу. и столица тоже для этого не подойдет. Времена сейчас очень неспокойные. Даже император чудом смог избежать смерти совсем недавно. Кроме того, скажу честно, Хаперск мне очень дорог как место, в котором я начал свой путь. Мне было бы приятно начать новый этап жизни именно здесь. Я перевел взгляд на свою будущую супругу. А вы что скажете, Анна? Я обязательно учту и ваши пожелания. Я полностью согласна с вашим мнением, Алексей Александрович, кивнула она. Меня все устраивает. Что ж, в таком случае не вижу смысла спорить, заключил Иннокентий Сергеевич. Тогда остается только составить список гостей и определиться с датой. Простите за нескромный вопрос, господин Мечников, но я хотел бы узнать, планируете ли вы звать свою семью? Я знаю, что отношения у вас напряженные, поэтому не уверен, захотите ли вы их здесь видеть. В этом он прав. Одно дело позвать Олега и Катю с Сережей, а другое дело пригласить отца с братьями. Ярослав никаких проблем не учинит, а вот мой отец, Кирилл, в сочетании с Олегом — это взрывная смесь. Однако я не могу позвать одного лишь Ярослава и проигнорировать остальных членов семьи, проживающих в Санкт-Петербурге. «Я приглашу их», — сказал я. «Но не могу быть уверен, что отец с моим старшим братом смогут прибыть. У них сейчас очень много работы. Кирилл может оказаться в этот момент на фронте, а отец теперь занимает очень сковывающую должность. Все-таки личный лекарь императора Российской империи — это не шутки. Вряд ли Николай Павлович его отпустит». А лично просить императора о такой мелочи — просто глупость. К окончанию ужина мы определились с датой. Праздник должен состояться 4 сентября. Насчет точного списка гостей можно будет определиться чуть позже. После столь насыщенного вечера все разошлись спать. Этой ночью мой сон был чутким, как никогда. Я опасался, что в любой момент может нагрянуть убийца, поэтому намеренно поддерживал быструю фазу сна, чтобы вскочить в любой момент. Благо, до 6 утра так ничего и не случилось. Либо я сильно ранил злоумышленника, либо усиленная защита Елиных все же сыграла свою роль. Я покинул особняк еще до того, как Елины проснулись. Решил никого не беспокоить, собрал вещи и направился на вокзал. Поезд отбыл в Пензу, и единственное, что меня беспокоило в данный момент, это предстоящий день. Плевать на Лазарева, сектантов и прочую дрянь, оставшуюся позади и в Саратове. Сейчас главное разрешить ситуацию с князем Спиранским и вернуться домой живым. Скоро моя семья расширится, и я буду отвечать не только за дядю и его семью, но еще и за свою жену. Умирать мне пока что очень-очень рано. Отвлекшись на эти мысли, я не заметил, как человек, сидевший позади меня, положил мне руку на плечо. Я уж было, что это убийца вновь умудрился подобраться ко мне со спины, но затем услышал знакомый голос. «Ха-ха-ха! Правду говорят! Все повторяется! История циклична! Вот мы и снова встретились с вами, господин Мечников!» Глава 11. Я резко развернулся, осознав, кто сидит прямо за моей спиной. А там находился мужчина в военной форме. На его лице был шрам от ожога, которым получил от пироманта на фронте. Андрей Бахмутов. Аэромант, с которым я встретился в поезде Санкт-Петербург-Астрахань чуть меньше года назад. «Вот это встреча!» – обрадовался я. «И не поспоришь, Андрей, все повторяется». Бахмутов протиснулся между пассажиров и пересел ко мне. Мы обменялись крепким рукопожатием, после чего Андрей произнес: «А ведь это вчера будто было. Помнишь, ты сразу же после изгнания впервые ехал в Хаперск, а я тебя еще отговаривал. Рассказывал, что жить и работать в этом городе невозможно. И как все в итоге обернулось? Слышал, ты достиг больших высот в лекарской сфере». «Еще есть куда стремиться», — ответил я. «Расскажи лучше, каким ветром тебя сюда занесло? Как служба идет?» «Со службой все стало гораздо спокойней. Я написал рапорт, ушел с передовой. Все-таки решил прислушаться к твоим словам. Ты как-то намекнул, что не стоит рисковать собой, раз моя семья нуждается в поддержке. Я все это взвесил, представил, что произойдет, если в следующий раз я уже не смогу пережить атаку вражеского пироманта. Отец с матерью и так живут на деньги, которые я им высылаю. Так еще и с оплатой обучения Соне надо помогать». Точно, Соня Бахматова ведь смогла поступить в Пензенскую магическую академию. Я тоже поучаствовал в этом деле. Помогал ей подать документы и дважды спасал ей жизнь. Первый раз достал ее из летаргического сна, а через пару месяцев мы с Лебедевым помогли ей и...